Это расчленение дает им ширь и разносторонность для развития. Развиваясь до конца, то есть до крайности, ветви опять соединяются, как бы они ни назывались, кругом Станкевича, славянофилами или нашим кружком. Главная черта всех их – глубокое чувство отчуждения от официальной России, от среды, их окружавшей, и с тем вместе стремление выйти из нее, а у некоторых порывистое желание вывести и ее самое. Возражение, что эти кружки незаметные ни сверху, ни снизу, представляют явление исключительное, постороннее, бессвязанное, что воспитание большей части этой молодежи было экзотическое, чуждое, и что они скорее выражают перевод на русское французских и немецких идей, чем что-нибудь свое, нам кажется очень неосновательным. Если аристократы прошлого века, систематически пренебрегавшие всем русским, оставались в самом деле невероятно больше русскими, чем дворовые становились мужиками, то тем больше русского характера не могло утратиться у молодых людей от того, что они занимались науками по французским и немецким книгам. Часть московских славян с Гегелем в руках взошли в ультраславянизм. Самое появление кружков, о которых идет речь, было естественным ответом на глубокую внутреннюю потребность тогдашней русской жизни. О застое после перелома в 1825 году мы говорили много раз. Нравственный уровень общества пал, развитие было прервано, все передовое, энергическое, вычеркнуто из жизни. Остальные, испуганные, слабые, потерянные, были мелки, пусты. Дрянь Александровского поколения заняла первое место. Они мало-помалу превратились в подобострастных дельцов, утратили дикую поэзию кутежей и барства, и всякую тень самобытного достоинства. Они упорно служили, они выслуживались, но не становились сановниками. Время их прошло. Под этим большим светом безучастно молчал большой мир народа. Для него ничего не переменилось. Ему было скверно, но не сквернее прежнего. Новые удары сыпались не на его избитую спину. Его время не пришло. Между этой крышей и этой основой дети первые подняли голову, может, от того, что они не подозревали, как это опасно. Но как бы то ни было, этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя. Их остановило совершеннейшее противоречие слов учения с былями жизни вокруг. Учителя, книги, университет говорили одно, и это одно было понятно уму и сердцу. Отец с матерью, родные и вся среда говорили другое. С чем ни ум, ни сердце не согласны, но с чем согласны придержащие власти и денежные выгоды. Противоречие это между воспитанием и нравами нигде не доходило до таких размеров, как в дворянской Руси. Число воспитывающихся у нас всегда было чрезвычайно мало. Но те, которые воспитывались, получали не то чтобы объемистое воспитание, но довольно общее и туманное. Оно очеловечивало учеников всякий раз, когда принималось. Но человека-то именно и не нужно было ни для иерархической пирамиды, ни для преуспевания помещичьего быта. Приходилось или снова расчеловечиваться, так толпа и делала, или приостановиться и спросить себя, Да нужно ли непременно служить?